Тогда его отправили в Бордо. Он описывает подробно, как его снабдили богатой посудой, лошадьми, прислугой, одеждами, и как он начал жить в городе обычной жизнью городских молодых людей, участвующих во всех светских удовольствиях. Отец и мать хотели его женить, но он отказался от брака, хотя, как говорит сам, он много прижил детей вне брака и держал для этого рабынь, не имея свободных женщин. Наконец он женился. Говоря о браке, он сообщает одну любопытную черту, говоря, что долго не мог найти невесты, равной ему своим рождением. Здесь видим, что аристократическая спесь, в которую упрекают иногда времена феодализма, была еще прежде в римском обществе. Вступив в брак, он поселился в загородном своем замке, занялся разными постройками. Он жалуется в это время на страшное положение имения, на упадок доходов, и рассказывает о том великолепном гостеприимстве, которое он оказывал друзьям своим, о тех пирах, которыми взаимно платили ему соседи. Одним словом, можно подумать, эта жизнь протекала в самую спокойную и тихую эпоху, и это было в первой четверти пятого столетия, в то время, когда провинции, где текла эта жизнь, были одна за другой отбираемы варварами. К этому можно еще прибавить свидетельство Сидония Аполлинария о жизни тогдашних аристократов. При каждом загородном доме богатого галла-римлянина была библиотека, устроенная во вкусе образованного общества. Особенные комнаты в доме отделены были для библиотеки женского пола, где преимущественно находились книги нравственного и религиозного содержания. Образ жизни носил характер чрезвычайно изысканный и изнеженный. Надобно было много денежных средств, чтобы вести такого рода жизнь. Наконец, когда исполнилось Паулину 30 лет, поместье его застает буря вестготского нашествия под предводительством кунига Атаульфа. Но они здесь не грабили. Паулин признается, что он уступил им свои владения, и чтобы снискать покровительство кунига, вступил к нему в службу и получил титул «Комис Ларгитионум» — министра финансов. Атаульф, год рождения неизвестен, год смерти 415-й, король вестготов. Но когда готфы начали войну с римлянами и должны были после перейти за Пиренеи в Испанию, озлобленные они разграбили много городов и имений в Южной Галлии, в том числе и имение Паулина. Далее судьба самого Паулина не представляет особенно замечательных и поучительных черт, но здесь также много любопытных эпизодов. Из таких эпизодов осада города Базаса. Пребывание за городом в это время было опасно по причине бродивших везде шаек германцев. Паулин удалился в указанный город. Через несколько времени город был осажден готфами и аланами. Паулин подробно описывает эту осаду, проливая ясный свет на тогдашние отношения германцев к туземному народонаселению. Заключенные особенно боялись низших классов и молодых людей, чтобы они не отворили ворота неприятелю. Простой народ из ненависти к высшим сословиям всегда спешил соединиться с варварами. Надо было как-нибудь устроить дело, приступа город не вынес бы. Паулину поручено было вести переговоры. Паулин тихонько отправился к кунигу Алана в Гуару, подкупил его. Гуар за богатую награду взялся защищать город, стал перед ним со своей дружиной, и город был спасен. Так можно было тогда покупать вождей отдельных дружин, бродивших по Галлии. В городах примеры нравственности подавало только духовенство. Нельзя сказать, чтобы гальские епископы отличались большой ученостью, нельзя сказать, чтобы они стояли наряду с древними отцами церкви. Тем не менее, однако ж, они подавали примеры чистой нравственности и самоотвержения. Они распоряжались доходами и обращали их часто в помощь бедным классам народа. Этим упрочивалось не одно нравственное, но, можно сказать, материальное влияние духовенства на другие классы народа. При нашествии германцев народ обыкновенно волновался, но, собственно, он терял здесь немного. Нельзя сказать, чтобы с самого начала не было ненависти против них, поднявшейся в высшем классе, но больших восстаний не было. Восстание случалось только вследствие особенных утеснений или побуждений от духовенства.